Когда мы вышли на дорогу перед нашим домом, и Дак Лотер со Стейнером отправились дальше к себе, я еще постоял на улице, высматривая, не покажутся ли Гейр и Лейф Туре, но их нигде не было видно. Я нехотя двинулся к дому. Солнце, стоявшее над самой горой, жгло плечи. Кинув последний взгляд на дорогу вниз, вдруг они покажутся, я побежал к тропинке, которая вела к нашему дому с другой стороны. Сначала она шла вдоль нашей ограды, затем тянулась мимо каменной изгороди, за которой жили Прест-Бакмо, укрытый зарослями тонких осинок, которые все лето непрестанно дрожали, как только пополудни налетал вечерний бриз. Дальше тропинка убегала от поселка через молодую лиственную рощу и выходила на болото и дальше на полянку, лежавшую под навесом огромного бука, что стоял на крутом обрыве и покрывал своей тенью все, что было внизу. Большие деревья поражали меня тем, что каждая из них отличалась особой индивидуальностью, проявляющейся своим неповторимым выражением, которое складывалось от совокупности ствола и корней, коры и листвы, света и тени. Все они что-то говорили тебе, конечно, не словами, но всем своим существом, которое словно бы тянулось к тому, кто на них смотрел. Только об этом они и говорили, о своем существе. Куда бы я ни пошел, в лес или по поселку, повсюду я слышал эти голоса, и в душу мне проникали образы, запечатленные этими бесконечно медленно растущими созданиями. Вот, например, ель у ручья на склоне под нашим домом, невероятно толстая снизу, с влажной корой и толстыми, как канаты, корнями, выступающими из земли страшно далеко от ствола. Уложенные, расширяющиеся к низу пирамиды и ветви, издали такие густые и гладкие, а если подойти поближе, то видно сплошь усеянные малюсенькими, темно-зелеными, безупречно ровными иголочками одна к одной. Сухие ветки, светло-серые и пористые, а над ними хвойные лапы, причем держащие их сучья вовсе не серые, а почти черные. Сосна на участке Прест-Бакмо, высокая и стройная, как корабельная мачта, с огненно-рыжей корой и мелкими, зелеными, легкими метелками хвои на концах ветвей, которые начинались только у самой макушки. Дуб за футбольным полем, с комлем будто из камня, а не из дерева, так не похожий на компактно сложенную ель, его раскидистые ветви простирались над лесной подстилкой прозрачным лиственным балдахином, столь легким, что, глядя на него, невозможно было поверить, что между тонкими веточками и тяжелым комлем есть хоть какая-то связь, что они его порождение и продолжение. Посередине ствола имелось углубление, вроде пещерки. Дерево словно бы выставило наружу этот плавный, но твердо очерченный и кряжистый овал, внутренность которого была размером с человеческую голову, а листья, они все как один, в каком бы месте ни росли, всегда повторяли в своих очертаниях одинаковый, изящный, то волнистый, то зубчатый узор, то плавных, то остроконечных линий, и когда зеленые, сочные и гладкие качались на ветвях, и когда, опав, лежали на земле побуревшие и ломкие. Осенью вся земля вокруг ствола покрывалась ковром из листьев, поначалу пламенно-желтые с прозеленью, они постепенно все больше темнели и блекли. Также и дерево на обрыве, где болото. Уж не знаю, какое оно было порода. В отличие от других больших деревьев, оно выросло не одним стволом, а разошлось от корня на четыре равновеликих с зеленовато-серой корой, испещренной продольными бороздами, словно четыре змеи распластались на все стороны, и таким образом охватывало не меньшее пространство, чем дуб или ель, но оставляло ощущение не столько величия, сколько вкрадчивости. На одном из сучьев болталась веревка с перекладиной, очевидно привязанная ребятами из дома через дорогу, им было сюда так же близко, как мне. Сейчас там никого не было, и я поднялся по склону под дерево, схватился за перекладину обеими руками и раскачался. Я повторил это еще два раза, затем постоял под деревом, размышляя, чтобы такое придумать. Со стороны дома, над обрывом, где жила семья с маленьким ребеночком, доносились голоса и звон посуды. Людей было отсюда не видно, но я решил, что они должно быть в саду. Откуда-то издалека донесся звук самолета. Я вышел на осушенное болото и стал смотреть на небо. Маленький гидросамолет приближался со стороны моря. Он летел очень низко, сверкая на солнце белым фюзеляжем. Когда он скрылся за гребнем, я снова пустился бежать в тень от горы напротив. Там было немного прохладнее. Посмотрев наверх, где стоял дом Канеструмов, я подумал, что они сейчас, наверное, ужинают макрелью, потому что на дворе никого не было видно. А затем посмотрел вниз на тропинку, на которой мне были знакомы каждый камушек, каждая ямка, каждый куст и каждая кочка. Если бы тут устроили соревнование по бегу от нашего дома до Б-Макса, никто не пришел бы к финишу быстрее меня. По этой тропинке я мог бы пробежать с закрытыми глазами. Я бы ни разу не остановился и заранее знал, что окажется за следующим поворотом, знал наизусть каждый шаг, куда лучше ступить. Когда мы бегали на перегонки по шоссе, всегда выигрывал Лейф Туре. А здесь я точно знал, победил бы я. Это была приятная мысль и приятное чувство, и я постарался удержать их подольше. Задолго до того, как выйти к футбольному полю, я услышал доносившиеся оттуда голоса, визг, крики и смех, которые издалека, да еще из-за деревьев, производили какое-то дурацкое впечатление. Я остановился на прогалине. Поле кишело ребятами всех возрастов, многих я едва знал в лицо, все они сгрудились вокруг мяча, стараясь по нему ударить. Суетящаяся орава рывками перемещалась туда и сюда, то взад, то вперед. Футбольное поле представляло собой темную, вытоптанную площадку посреди леса, чуть поднимавшуюся в гору одним краем, где из черной земли торчали корни. С двух концов стояли большие деревянные ворота из лисин без сетки. С одного бока на поле вклинивалась скала, другим оно заходило на качковатую поляну, заросшую пучками осоки. Почти все мои мечты были родом отсюда. Побегать по этому полю — это ли несчастье? «Можно мне с вами?» — крикнул я ребятам. Каждый удар по мячу эхом отдавался от горного склона. Стоявший на воротах Рольф обернулся. «Если хочешь, можешь встать на ворота», — сказал он. «Ладно», — сказал я и побежал к воротам, из которых в раскачку неторопливо выходил Рольф. «Вратарем у нас будет Карл Уве», — крикнул он ребятам. Я встал в воротах, тщательно выбрав позицию, и начал следить за игрой на поле. Постепенно я разобрался, кто наши, и, приняв наклонную стойку, приготовился принять мяч. И когда, наконец, его послали в ворота, и слегка спустивший мяч подкатил ко мне по земле, я присел и поймал его, трижды стукнул оземь и отбил ногой. От нее на мяче появилась вмятина, он был большой, мягкий и потрепанный, цвета сухой земли. Через лопнувшую покрышку проглядывала оранжевая камера. Дуга, которую он описал в воздухе, оказалась невысока, но ребята так и кинулись за ним всей оравой, любо-дорого посмотреть. Я и сам хотел стать вратарем, и при каждом удобном случае старался постоять на воротах. Что может сравниться с ощущением, когда ты бросаешься за мячом и ловишь его на лету? Мешало только одно. Бросок у меня получался только влево, а вправо почему-то нет. Что-то во мне этому противилось. Поэтому если мяч прилетал справа, я норовил отбить его ногой. От деревьев по полю протянулись длинные тени, их трепещущие пятна то и дело накрывали бегущих игроков. Тени то сливались, то снова разделялись. Но уже многие, вместо того, чтобы бегать, только прохаживались по полю. Некоторые стояли согнувшись и уперев руки в колени. И я к своему огорчению понял, что игра подходит к концу. «Ну, хватит, мне пора домой», — сказал вдруг один. «И мне тоже», — отозвался другой. «Могли бы еще поиграть», — сказал третий. «Мне тоже надо идти». «Может, разделимся по новой и сыграем еще разок?» «Не, я пошел. Я тоже». В несколько минут весь сценарий оказался скомкан, и поле опустело. Бумагу для обертывания книг мама купила синюю полупрозрачную. Мы с ней устроились на кухне. Я разматывал рулон и отрезал кусок. Если срез получался неровным и некрасивым, мама его выравнивала. Затем я клал на бумагу книжку, раскрывал ее переплет на обе стороны, как крылья, загибал бумагу по краям обложки и заклеивал уголки липкой лентой. Попутно мама помогала там, где надо было подправить. Она сидела рядом с вязанием, трудясь над моим будущим свитером. Я сам выбрал модель из ее журнала с выкройками. Белый свитер с темно-коричневой каймой. Он был не такой, как другие. Ворот высокий и совершенно прямой. Снизу по бокам шлицы, так что полы свисали вроде набедренной повязки. Вот эта индейская мне особенно нравилась, поэтому я внимательно следил за тем, сколько мама уже успела связать. Мама много рукодельничала. Занавески в гостиной и на кухне она сама связала крючком, и белые занавески в наших комнатах тоже сшила сама. У Ингве с коричневым кантом и набивными коричневыми цветочками, у меня с красным кантом и красным набивным цветочным рисунком. Вязала она и на спицах свитера и шапки, штопала носки, ставила заплатки на брюки и куртки. В свободное время от вязания и шитья, стряпни и мытья посуды она читала. У нас была целая полка книг, у других родителей этого не водилось. Еще у нее, в отличие от папы, были друзья, по большей части женщины ее возраста, с которыми она вместе работала. Иногда она ходила к ним в гости или они к нам. Мне нравились все. Одну из подруг звали Дагни. С ее детьми, сыном Туром и дочерью Лив, мы вместе ходили в детский сад. Другая, Анна Май, толстая и веселая, всегда приносила нам шоколад, ездила на Ситроене и жила в Гримстеде. Однажды я побывал у нее в гостях с группой из детского сада. У еще одной, Марит, был сын Ларс, ровесник Ингве, и дочка Марианна, на 2 года младше. Мамины подруги бывали у нас нечасто, папа не любил эти посещения, но примерно раз в месяц кто-нибудь из них приходил поодиночке или вместе. Мне разрешалось посидеть с ними за столом и погреться в их лучах. А однажды вечером мы ездили в художественные мастерские при санатории Кокке-Плассен. Там можно было самому изготавливать разные поделки. Привели своих детей и другие служащие, и мы все мастерили рождественские подарки. Лицо у мамы было ласковое, но серьезное, длинные волосы она заправила за уши. «А Дак Лотер видел сегодня гадюку», — сказал я. «Да что ты?» — спросила она. «И где же?» «На тропинке, в сторону утеса. Он чуть не налетел на нее с разбега, едва успел остановиться. К счастью, она сама испугалась не меньше и уползла в кусты». «Повезло ему», — сказала мама. «А у вас, где ты жила в детстве, гадюки были?» Она помотала головой. «В Вестлане гадюки не водятся». «А почему?» — мама усмехнулась. «Не знаю. Может быть, там для них слишком холодно». Я болтал ногами и барабанил пальцами по столу, напевая «Kisses for me», «All of the kisses for me», «Bye-bye, baby, bye-bye». Примечание: «Поцелуй для меня, все поцелуи для меня, пока, детка, пока» английский. Слова из песни «Save your kisses for me» британской группы Brotherhood of Men, с которой она выиграла Евровидение 1976 года. Конец примечания. «Каннестром наловил сегодня столько макрели», — сказал я. «Я сам видел. Он показал мне ведро, доверху полное. А мы скоро купим лодку?» «Ишь, чего захотел», — сказала она. «И лодку тебе, и кошку. Как-нибудь, может, и заведем, но уж точно не в этом году. Может быть, на будущий. Это, знаешь ли, денег стоит. Но хочешь, спроси у папы». Она протянула мне ножницы. «Сама бы спросила у папы», — подумал я, но промолчал, пытаясь резать ножницами, не смыкая концов, но они сразу застряли. Я нажал на кольца, на бумаге получилось зазубрено. «Что-то Ингве задерживается», — сказала мама, выглядывая в окно. «Он в надежных руках», — сообщил я. Она улыбнулась. «Это да». «А листок», — сказал я, — «про курс плавания, ты можешь сейчас его заполнить?» Она кивнула, и я побежал по коридору в свою комнату, отыскал в ранце бланк и только собрался бежать обратно, как внизу отворилась дверь, и я с зачастившим сердцем вдруг понял, что наделал. На лестнице зазвучали тяжелые папины шаги. Я так и замер перед дверью в ванной, встретив снизу его взгляд. «В доме не бегать», — сказал папа. «Сколько раз тебе повторять? Ты топочешь так, что весь дом трясется. Запомнил, наконец?» «Да». Он поднялся наверх и прошел мимо, повернувшись ко мне широкой спиной в белой рубашке. Когда я увидел, что он вошел в кухню, последняя радость во мне погасла. Однако делать нечего, и я зашел следом за ним. Мама все так же сидела за столом. Папа стоял, глядя в окно. Я осторожно положил бланк на стол. «Вот», — сказал я. Оставалась еще одна книга. Я сел и принялся за нее. Двигались только мои руки, все остальное замерло. Папа что-то жевал. «Ингве еще не вернулся?» — спросил он. «Нет», — сказала мама. «Я сама начинаю беспокоиться». Папа глянул на стол. «Что это ты принес?» «Курсы плавания», — сказал я. «Мама хотела подписать». «Покажи-ка», — сказал он, взял листок и стал читать. Затем взял со стола ручку, поставил свою подпись и протянул мне бланк. «Вот», — сказал он и, кивнув на стол, приказал. «А теперь забирай все это и иди в свою комнату, закончишь там. А тут мы сейчас будем ужинать». «Да, папа», — сказал я, собрал учебники в стопку, свернул бумагу, сунул ее под мышку, в одну руку взял ножницы и скотч в другую книжки и вышел из кухни. Сидя за письменным столом и нарезая бумагу, чтобы обернуть последнюю книгу, я услышал шуршание гравия под колесами велосипеда. Затем отворилась входная дверь. Когда Ингве стал подниматься по лестнице, на верхней площадке его уже ждал папа. «Что это значит?» — спросил папа. Ингве ответил так тихо, что я ничего не расслышал, но объяснение, по-видимому, было удовлетворительным, потому что в следующий момент он был пропущен и вошел в свою комнату. Я положил учебник на отрезанный лист, подвернул края и, придавив сверху другой книгой, стал отколупывать прилипший к мотку край скотча. Когда я, наконец, отковырнул его и стал разматывать, конец оборвался, и все пришлось начинать сначала. Тут за спиной у меня открылась дверь, это был Ингве. «С чем ты там ковыряешься?» — спросил он. «Ты же видишь, учебники оборачиваю». «А нас после тренировки угощали булочками и лимонадом», — сказал Ингве. «В помещении клуба, и там были девчонки, одна даже очень ничего». «Девчонки?» — спросил я. «Разве им можно?» «А кто сказал, что нельзя? И Карл Фредрик очень клевый». В открытое окно донеслись голоса и шаги, поднимавшиеся в гору. Я приклеил конец скотча, прилипший к мизинцу, на бумагу, и подошел посмотреть, кто идет. Гейр и Лейф Туре. Они остановились у ворот Лейфа Туре и над чем-то хохотали. Потом они попрощались, и Гейр забежал через двор к дому. Когда он свернул на свою дорожку, и я смог наконец увидеть его лицо, он еще улыбался, одной рукой он что-то прятал в кармане. Я обернулся к Ингве. «Где играть будешь?» «Не знаю, наверное, в защите». «А какие у них цвета?» «Синий с белым. Совсем как в Трауме. Почти такие же». «Идите ужинать», — позвал из кухни папа. Когда мы вошли, на столе для нас уже стояло по стакану молока и тарелки с тремя бутербродами. С пряным сыром, коричневым сыром и джемом. Папа с мамой сидели в гостиной и смотрели телевизор. Дорога за окном уже стала серой, как и ветки придорожных деревьев, но небо над деревьями по ту сторону пролива все еще оставалось голубым и ясным, словно оно раскинулось над каким-то другим миром, не похожим на тот, где пребывали мы. Наутро я проснулся от того, что открылась дверь, на пороге стоял папа. «Вставай, лежебока», — сказал он, — «солнышко светит, птички поют». Я откинул одеяло и спустил ноги с кровати. Если не считать папиных шагов, замиравших в конце коридора, в доме стояла тишина. Был вторник, мама с позаранку ушла на работу, Ингве шел в школу к первому уроку, а папе надо было только ко второму. Я подошел к шкафу. Выбрал из стопки одежды белую рубашку, самую нарядную, и синие вельветовые штаны. Но нет, рубашка, пожалуй, чересчур праздничная, подумал я. Он сразу обратит внимание и может спросить, с чего это я так вырядился. А не то заставит переодеться в другую. Лучше надеть белую адидасовскую майку. Захватив одежду под мышку, я пошел в ванную. На мое счастье, Ингве не забыл оставить мне в раковине воду. Я запер дверь на задвижку, поднял крышку унитаза и помочился. Моча была зеленовато-желтая, не темно-желтая, как иногда с утра. Хотя я старательно следил, чтобы все капли, которые я стряхнул, попали в унитаз, несколько все же пролетели мимо и лежали на серо-голубом линолеуме прозрачными пузырьками. Я вытер их клочком туалетной бумаги, бросил его в унитаз и слил воду. Под шум спускаемой воды я встал над умывальником. Вода в нем была чуть зеленоватого цвета. В ней плавали какие-то мелкие, почти невидимые хлопья непонятно чего. Сложив ладони пригоршней, я зачерпнул воды, вытянул голову над раковиной и плеснул водой себе в лицо. Вода была чуть холоднее тела, и когда она коснулась кожи, по спине пробежал холодок. Намылив руки, я, зажмурившись, торопливо потер себя ладонями по лицу, ополоснул его, вытер лицо и руки желто-коричневым махровым полотенцем, которое висело на моем крючке. Готово. Раздвинув занавески, я посмотрел в окно. Деревья в лесу, над которым только что поднялось солнце, отбрасывали на сверкавший под его лучами асфальт густую черную тень. Потом я оделся и вышел на кухню. Перед моим местом стояла глубокая тарелка с кукурузными хлопьями. Рядом стоял пакет молока. Папы в кухне не было. Может быть, он у себя в кабинете собирается? Нет, по звукам из гостиной я понял, что он там. Я сел за стол и полил хлопья молоком, зачерпнул ложкой и поднес ее ко рту. Черт! Молоко скисло. От его вкуса, заполнившего весь рот, из груди поднялась рвота. Я проглотил все, потому что в этот момент в кухню вошел папа. Ступив на порог, он подошел к рабочему столу и оперся на него. Он смотрел на меня и улыбался. Я снова зачерпнул ложкой хлопьев, поднес ко рту. При одной мысли об их вкусе у меня сводило желудок. Я выдохнул и, стараясь не дышать носом, проглотил все, почти не жуя. Черт! Судя по его виду, уходить папа не собирался, поэтому я продолжал есть. Если бы он отправился вниз в свой кабинет, я мог бы выкинуть хлопья в мусорное ведро и прикрыть другим мусором, но пока он находился в кухне или где-то еще на втором этаже, об этом нечего было и думать. Через некоторое время он открыл шкаф, достал такую же тарелку, как у меня, вынул из ящика ложку и сел за стол с другой стороны. Этого он никогда раньше не делал. «Возьму-ка и я немножко», — сказал он, высыпал золотистых сухих хлопьев из картонки с желто-зеленым петухом, потянулся за молоком. Я перестал есть, понимая, что надвигается катастрофа. Папа опустил ложку в миску, зачерпнул ею хлопьев с молоком и полную до краев поднес ко рту. Едва еда оказалась у него во рту, как лицо его искривилось в гримасе. Даже не начав жевать, он выплюнул все обратно в тарелку. «Тьфу!» — произнес он. «А молоко-то совсем прокисло, ну и гадость!» Затем он взглянул на меня, этот взгляд я запомню на всю оставшуюся жизнь. Взгляд был не гневный, как я ожидал, а удивленный, как будто он увидел что-то, не поддающееся пониманию. Он посмотрел на меня так, будто увидел в первый раз. «Неужели ты ел хлопья с прокисшим молоком?» — спросил он. Я кивнул. «Но зачем?» — сказал он. «Можно же налить свежего». Он встал, потряс пакет с размаху, вылил прокисшее молоко в раковину и достал из холодильника новую упаковку. «Вот, смотри», — сказал он. Забрал со стола мою тарелку, смыл ее содержимое в раковину, несколько раз протер щеткой, снова ополоснул и поставил передо мной на стол. «Так-то», — сказал он. «А теперь положи себе свежих хлопьев и налей свежего молока. Договорились?» «Да», — сказал я. Он проделал то же самое со своей тарелкой, и затем мы оба в молчании доели свой завтрак.